Сашка достал сверток с деньгами. «Тут 50 тысяч?» — спросил он. «Можешь не сомневаться», — буркнула я. «А ты чего сзади уселась?» «Чтоб не смотреть на твои грязные штаны». «Тебе противно?» «Не то слово». «Мне противны не только твои штаны, но и ты сам». Пропустив мои слова мимо ушей, Сашка завел двигатель. Закрыв глаза, я откинулась на спинку сиденья. Хотелось зарыдать во весь голос, уткнувшись в плечо близкого человека. Но даже это мне было недоступно. Близких людей у меня не осталось. Слезинки катились по щекам, оставляя мокрые дорожки, и беспрепятственно падали вниз. Глава 17. Вернувшись домой, Сашка снял штаны, выкинул их в мусоропровод, принял душ и закутался в махровый халат. Затем уселся в громоздкое кресло и принялся поглощать джин с тоником. Я села напротив и глухо спросила: «Саш, а что будет дальше?» «В смысле?» «Понимаешь, я не знаю, что ждать от завтрашнего дня. Тебя похитят или ограбят? А может, кто-то решит похитить меня, чтобы расквитаться с тобой за твой чудовищный бизнес? Я уже не сомневаюсь в том, что человек с чулком на голове охотится за тобой, а я просто попала под раздачу. Я замужем всего 2 дня. Но за эти 2 дня у меня не было ни одной спокойной минуты. Я устала. Ты даже не представляешь, как я устала. Я ненавижу твой бизнес. Я ненавижу грязь, окружающую тебя». «И что ты предлагаешь?» — спросил Сашка. «Не знаю. После того, что я увидела, я возненавидела тебя. Ты из-под тишка убил человека, который, в общем-то, гуманно отнесся к тебе. А эти ужасные мокрые штаны? В этих штанах вся твоя сущность. Эти штаны показали, кто ты на самом деле и чего ты стоишь». «При чем тут штаны, Лариса?» «Ты в них смотрелся омерзительно». Я встала, налила себе джин и отошла к окну. Приятное тепло разлилось по всему телу. Неожиданно для самой себя я вдруг произнесла: «Хочу сиреневый Форд Ранчеро». «Что?» «У тебя в свертке 50 тысяч долларов. Купи мне машину моей мечты. Сиреневый Форд Ранчеро». «И сколько стоит такая колымага?» «Это не колымага. Это потрясающая машина, и стоит она 25 тысяч долларов. Какого года выпуска?» 75-го. Сашка, вытаращив глаза, посмотрел на меня. 25 тысяч долларов за машину 75-го года? «Да», — уверенно ответила я. «Да я бы за такой самовар и копейки не дал. Если тебе так хочется, то можно купить иномарку в пределах 10-ки. Завтра поедем на базар, и ты выберешь машину по своему вкусу». Я нахмурила брови и вызывающе произнесла: «Я хочу сиреневый Форд Ранчеро 75-го года выпуска. Я хочу только такую машину, и никакая другая мне не нужна». «Я не могу отвалить 25 тысяч за дрова!» «Да что ты вообще можешь, урод!» — выпалила я и направилась к двери. «Ты куда?» — спохватился Сашка. «Домой!» — безразличным голосом ответила я. «Ты же говорила, что тебе нельзя возвращаться. Мне больше некуда идти. Ты можешь оставаться здесь?»